тот момент, когда они разговаривали, прибежала встревоженная Тювень. «Сижень плохо. Если вы не знаете, в чем было дело, прочтите следующую главу». Глава 120, в которой речь пойдет о том, как Джэнь Шиинь рассуждал о тщетности мирской суеты и как Дзя Юйцунь сделал заключение ко сну в красном тереме. Как только Бао Чай услышала, что Сижень плохо, она бросилась к ней в комнату. Цяо Дзе и Пин Эр последовали за нею. Когда они приблизились к Кану, на котором лежала Сижень, у девушки были такие сердечные боли, что она задыхалась. Бао Чай приказала дать ей немного теплой воды и поудобнее уложить ее, а затем послала за доктором. «Что эта сестра Сижень так тяжело заболела?» — спросила Цяо Дзе у Бао Чай. «Позавчера вечером она так рыдала от горя, что у нее началось головокружение», — отвечала Бао Чай. «И она упала без чувств. Госпожа велела отнести ее домой и уложить. Но тогда было много хлопот. Врача пригласить не успели, и состояние ее ухудшилось». Вскоре пришел врач, и Бао Чай поспешила удалиться. Врач обследовал пульс больной, заявил, что она заболела от волнения, и прописал лекарство. Надо сказать, что после того, как Сижень отвели домой, она краем уха слышала разговоры, что если Бао Чай не вернется домой, всех его служанок отошлют из дома. Это сильно взволновало ее. Когда Цювень ушла готовить лекарство, Сижень лежала словно в бреду. Сначала ей чудилось, что перед нею стоит Бао Юй, но потом он исчез, словно растаял в тумане, а вместо него появился Хэшан с каким-то свитком в руках и прочитал: «Ты не принадлежишь нам, тебе суждено выйти замуж». Сижень хотела заговорить с Хэшаном, но в это время подошла Цювень. «Сестра, лекарство готово, выпей». Сижень открыла глаза и поняла, что видела сон. Однако она никому об этом не сказала. Выпив лекарство, девушка стала размышлять. Конечно, Бао Юй ушел с Хэшаном. Когда он хотел отдать монаху свою яшму, я чувствовал, что он хочет уйти из дома. Я пыталась задержать его. Он неистово отбивался, и в нем не было никакой жалости ко мне. Потом у него появилось нескрываемое отвращение к жене, да и на девушек он перестал обращать внимание. А ведь это значит, что он познал истину. Но даже если это так, разве можно бросать жену? Госпожа Ван сделала меня его наложницей. Мне платили больше, чем другим наложницам. Но я никогда не говорила об этом его отцу, и меня считали просто служанкой. Если господин Дзя Джен и госпожа Ван предложат мне уйти, а я начну упорствовать, надо мной будут смеяться. Если же я уйду безропотно, то потом все время будут вспоминать, как ко мне относился Бао Юй, и сильно страдать. Подобные мысли встревожили ее, но тут она вспомнила о только что приснившемся сне и подумала: «Мне было сказано, что я буду принадлежать другому, так не лучше ли сразу умереть?» Но после принятого лекарства боли утихли, и ей захотелось встать. Только усилием воли она заставила себя остаться в постели. Через несколько дней Сижень стала лучше, и она принялась прислуживать Бао Чай. Бао Чай часто вспоминала о Бао Юе и украдкой, проливая слезы, сетовала на свою горькую судьбу. Она знала, что ее мать все время думает, как откупить Сюи Пани от наказания,